Ставим цель и включаем GPS-навигатор для твоей мечты. Чтобы корабль приплыл в нужный порт, ему нужен курс. Чтобы накопить на мечту, тебе нужна четкая цель. Не просто «хочу много денег» или «хочу путешествовать». Это как плыть по океану без карты и компаса, надеясь случайно наткнуться на райский остров. Нужен конкретный пункт назначения. Идеальная финансовая цель похожа на хорошо настроенный GPS-навигатор. Она должна быть smart. S. Specific. Конкретная. Что именно ты хочешь? Не просто поездку, а поездку в Санкт-Петербург на 5 дней во время белых ночей. Не новый гаджет, а смартфон модели X с памятью на 1 терабайт и классной камерой. Или беспроводные наушники Y черного цвета. Чем конкретнее цель, тем яснее путь. M. Measurable. Измеримое. Сколько точно это стоит? Проведи мини-исследование, посмотри цены на билеты, жилье, хостел, квартира, прикинь расходы на еду, транспорт, развлечения, узнай точную цену своей мечты, например, 40 тысяч рублей на поездку в Питер. Измеримость позволяет отслеживать прогресс. A. Achievable. Достижимое. Реально ли накопить эту сумму с твоими текущими доходами? Стипендия, подработка, помощь родителей и расходами. Оцени свои возможности трезво. Не стоит сразу метить на кругосветное путешествие первым классом, если твой основной доход — стипендия. Начни с чего-то реального, что тебя вдохновит первой победой. Если цель кажется слишком большой, возможно, стоит выбрать что-то поскромнее для начала или разбить ее на этапы. R. Relevant. Релевантная. Эта цель действительно твоя? Она тебя по-настоящему зажигает? Или это что-то, навязанное друзьями, трендами соцсетей или ожиданиями окружающих? Копить на то, что тебе на самом деле не очень-то и нужно, это как бежать марафон в неудобных ботинках. Быстро устанешь и сойдешь с дистанции. Убедись, что цель резонирует с твоими истинными желаниями. T. Time-bound. Ограниченное по времени. Когда ты хочешь достичь цели? Установи конкретный срок. К 1 июня следующего года. Дедлайн — это не только ограничение, но и мощный мотиватор. Он помогает рассчитать, сколько нужно откладывать регулярно в месяц, в неделю и создает ощущение управляемости процессом. Пример. Настя, 18-летняя студентка, которая подрабатывает официанткой по вечерам, загорелась идеей съездить с подругой в Питер на белые ночи следующим летом. С. Поездка в Санкт-Петербург на 5 дней в июне. М. Она прикинула расходы. Билеты на поезд, плацкарт туда-обратно — 5000 рублей. Хостел на 5 ночей — 6000 рублей. Еда и транспорт — 10000 рублей. Музеи, экскурсии, прогулки по рекам и каналам, сувениры — 19000 рублей. Итого — 40000 рублей. А. У нее есть 10 месяцев. Зарплата официантки плюс стипендия позволяют ей откладывать около 4-5 тысяч рублей в месяц, если немного урезать необязательные траты. Цель достижима. R. Настя давно еще раз мечтала увидеть Питер, особенно в белые ночи, погулять по его улицам, сходить в Эрмитаж. Цель ее очень вдохновляет. T. К 1 июню следующего года, через 10 месяцев. Цель поставлена. Накопить 40 тысяч рублей на поездку в Санкт-Петербург к 1 июня. Она посчитала. Нужно откладывать по 4 тысячи рублей в месяц. Большая цель, даже если она достижима, может поначалу пугать. Ого, 40 тысяч, это же почти год копить. Знакомо? Наш мозг так устроен, что долгосрочные перспективы кажутся менее привлекательными, чем немедленное удовольствие. Поэтому ключевой трюк — есть слона по кусочкам. Разбей свою цель на маленькие, управляемые шаги. 4000 рублей в месяц — это примерно 1000 рублей в неделю, или около 140 рублей в день. Уже не так страшно, правда? Это стоимость чашки кофе. Каждый выполненный шаг — это маленькая победа, которая высвобождает дофамин в твоем мозге. Дофамин — это нейромедиатор, связанный с удовольствием и мотивацией. Получая дозу дофамина от каждой маленькой победы, ты чувствуешь себя лучше и более мотивированным продолжать двигаться к цели. Чтобы сделать процесс еще нагляднее и азартнее, заведи трекер прогресса. Можешь нарисовать шкалу в блокноте и закрашивать ее по мере накопления, или использовать специальные приложения, или просто отмечать в календаре каждую отложенную тысячу. Визуализация твоего пути к цели работает как индикатор уровня в игре. Приятно видеть, как ты приближаешься к финишу. Твоя таблица достижений. Заполни и повесь на видное место. Моя цель. Напиши свою мечту. Нужная сумма, срок, дедлайн. Нужно откладывать в месяц, в неделю, в день, если хочешь. Прогресс — 0%. Закрашивай или отмечай.